прошлого века. Грязного осадка, бессмысленной войны и предательства. Униженный народ и весь белый мир на грани жизни и смерти. Это видел тот, кто нес огонь нашей веры в сердцах. Каждый, в ком сохранилась душа народа, что никогда не сдавался врагу. И предпочитал умирать исключительно с оружием в руках, а не в мягких постелях. Наша честь — это верность. Слова клятвы выслана всегда с нами. Это самое лучшее оружие. Борьба с хитрым, злобным, многочисленным врагом. В душе — образ воинского посвящения, смерть и тулок. Слова вождя, словно высечены в нерушимом обелиске нашего ордена. Иди война. Наша честь — это воинский долг. Исполнение клятв, данных на знамени Черного Солнца.